Снова пьют здесь, дерутся и плачут под гармоники желтую грусть, проклинают свои неудачи, вспоминают Московскую Русь. Я и сам опустясь головою, заливаю глаза вином, чтоб не видеть в лицо роковое, чтоб подумать хоть миг об ином, что-то всеми навек утрачено. Май мой синий, июнь голубой, не с того ль так чадит мертвечиной над пропащею этой гульбой? Ах, сегодня так весело россам самогонного спирта река! Гармонист с провалившимся носом им про Волгу поет и про ЧК. Что-то злое во взорах безумных, непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых юных, что сгубили свою жизнь сгоряча. Жалко им, что октябрь суровый обманул их в своей пурге, и уж удалью точится новый, крепко спрятанный нож в сапоге. Где ж вы те, что ушли далече? Ярко ль светят вам наши лучи? Гармонист спиртом сифилис лечит, что в киргизских степях получил. Нет, таких не подмять, не рассеять. Бесшабашность им гнилью дана. Ты, Россия моя, Россия, азиатская сторона. 1922.